Хозяин Дубравы, том 2, Росток, пролог, 167, апрель, 2. Вы все ГХМ пришли сюда учиться, рявкнул с некоторой заминкой Беромир, остановился возле парня с довольно нахальным выражением лица, осмотрел его демонстративно с головы до ног, поправил рубаху с завернувшимся краем выреза и продолжил вышагивать вдоль строя, вещая. Перед ним стоял 21 персонаж в возрасте около 15 лет, и годы такие, что хуже не придумаешь. Так еще и по каким-то причинам инициацию не прошли, а с этим тянули редко. Обычно в 13-14 все уже были отоварены, затягивали, как правило, либо с теми, кто по физическим или умственным способностям не тянул, либо кто хотел попасть в какие-то привилегированные группы, вроде клуба Перуна. Эти ребята не выглядели дефективными, даже скорее крепче прочих сверстников. Значит, ему спихнули головную боль всех шести кланов, что только усугубляло проблему пубертатного созревания. И, судя по едва заметной улыбке Боряты, который за всем этим наблюдал, вывод был верен, собрали ему с тысячи семей самых отпетых ХМ удальцов. Хотя ребята держались и старались выглядеть поприличнее, но не все. Времени у нас мало, продолжал говорить Беромир. Год хорошо, если пройдет, пока нас не попробуют разогнать. Поэтому главное правило – беспрекословное подчинение. Сказал стоять – стойте. Сказал прыгать – прыгайте. Чего это? – недовольно воскликнул тот парень с самой наглой мордой. Кто ты нам такой, чтобы мы тебе так подчинялись? Кто с ним согласен? Шаг вперед. Еще пара персонажей так и сделала. Пусть и не очень уверенно, но вышла вперед. Вы трое – свободны. Что? Вы возвращаетесь домой, учить вас я не берусь. Да как так-то, взвился этот самый наглый, что-то не ясно, ты чего тут меня рот прислал, и не тебе решать учить меня или нет. С этими словами наглец попер на Беромира, но тот с улыбкой грамотно дернул наглеца за рубаху на себя, и задира, потеряв равновесие, упал. Что с тобой, ножки не держат? Ласковым тоном спросил Беромир. Его визави зарычал от досады и злости, вскочил и ринулся на него, но только для того, чтобы почти сразу упасть снова. Самбо оно и в Африке самбо. Разумеется, в этом теле ведун сейчас бы ничего не смог сделать против любого маломальски толкового борца. Слаб, только вот этому чудику и его уровня хватало. Притомился, поинтересовался Беромир, когда оппонент после несколько десяток попыток не стал вставать, а остался сидеть. Тот отвечать не стал, только зло сплюнул. «Вы трое, свободны», — повторил молодой ведун. «Помогите своему товарищу и идите к лодкам, если не хотите, чтобы я вас пинками прогнал». Выждал, когда они подчинятся, и обращаясь к остальным, добавил: «Сейчас вы увидели, почему я требую подчинения. Драки, склоки и бесконечные пререкания, с ними учебы не выйдет». Он замолчал и вновь прошелся вдоль шеренги. «Повторю свой вопрос, кто не готов мне беспрекословно подчиняться?» Шаг вперед, постоял, подождал. Никто даже не шелохнулся. «Хорошо, ты и вы двое будете старшими», — указал Беромир на самых уверенных в себе ребят. «Тебе в подчинение идут он. Называться будете первым звеном. Часть 1, глава 1, дом. У меня столько же влияния, сколько у папы римского, просто в это верит не так много людей». Джордж Карлин, глава 1, 167, апрель, 3. Утро было близко, но наглый мочевой пузырь не стал ждать рассвета и самым бессовестным образом вырвал Беромира из сна прямо посреди ночи. А там было так хорошо, ему снился дом, тот, старый дом в 21 веке, и жизнь, которой больше не было. Кофе, душ, хорошая одежда, доступная и вкусная еда на любой вкус и настроение, центральное отопление, наконец. А тут он чем дальше, тем сильнее зверел на этой палеодиете. Ни картошки тебе, ни помидоров, ни прочих разносолов, да и в остальном проблема на проблеме. Достало, просто достало, из-за чего такие сны стали сниться ему все чаще и чаще. Нет, умом он все понимал, и даже приняв ситуацию, пытался как-то крутиться, устраивая свою жизнь здесь, но подсознание чудило, подкидывая сочные и изрядно приукрашенные воспоминания во снах, отчего и без того нелегкая жизнь в этой эпохе казалась ему еще более мрачной. Молодой ведун открыл глаза, поежился, вылезая из-под шкур, сходил до нужника и с немалым удовольствием нырнул обратно под теплые, нагретые им шкуры. Но сон больше не шел. Мила, Злата и еще три прибывшие с ними женщины были им размещены в теплой полуземлинке. Мужчины же легли на улице под навесом, закрытым от ветра, укрывшись шкурами и разведя несколько долгих костров,

планируют настроить остальных против Берамира, да так, чтобы после его убийства им дали уйти, а еще лучше воспринимали поборниками справедливости. Твари, ой, твари, он ведь для них сакральные знания открывает, а они, как их земля только носит, восклицательные и вопросительные знаки. Луну назад ты так не считали, улыбнулась Мила. Так, луну назад я его и не знала, улыбнулась Златка. Часть 1, глава 4, 167, май, 19. Небольшая лодка-долбленка уткнулась носом во влажный берег, и молодой паренек лихо выскочил из нее на землю, подхватив веревку, за которую и подтянул. Вернидуб, опираясь на весло, как на посох, выбрался следом, вручил измазанное плодородным илом древо своему спутнику и направился в сторону древней дубовой рощи, той, что росла на высоком холме у излучины Днепра, недалеко от того места, где многими сотнями лет позже будет заложен детинец города Орша. Но на другом, левом берегу, дорога не близкая и в горку, но если не спешить, то и в его годах осилить ее несложно, тем более что он редко здесь бывал. «Кто таков?» — раздался мужской голос, и из-за деревьев выступило несколько мужчин с копьями. «Вернидуб из боровых медведей», — с некоторой торжественностью ответил гость. Он знал этих людей, а они его, причем давно, но все одно, ритуал есть ритуал. «Проходи», — ответил самый старший из них, оправив пышные усы. «Только тебя все и ждут. Много собралось, сам увидишь», — ответил он также по обычаю. Ведун кивнул и молча прошел внутрь священной рощи, в ее центр, туда, где стоял раскидистый древний дуб, на поляне, возле которого обычно проводили редкие, но важные встречи люди его круга. Ради такого дела он даже облачился в белые одежды, ну так-то не крашеные, просто и выцветшие на солнце, но все равно, в здешних реалиях вполне белые. Вошел, тепло со всеми поздоровался, и сел на указанное ему место. «Мы здесь сегодня собрались из-за нового брата нашего, Берамира из Тихих Медведей», — произнес самый старый ведун, выполнявший по обычаю роль этакого спикера, то есть ведущего собрания. «Говорить за него станет Вернидуб, ответственный за его пробуждение. Отчего же Берамир сам не прибыл сюда?» — спросил кто-то из дальнего угла. «Да, почему?» — спросил старший, обращаясь к Вернидубу. «Ты знаешь наши обычаи и воспитал уже несколько наших собратьев честь по чести. Объясни свой поступок. Дело в том, что я не могу его сюда вести, так как не отвечаю за его пробуждение», — максимально спокойно ответил Седой. «Я Берамиру лишь имя подобрал. Как же так? Тут так просто и не объяснить», — произнес Вернидуб и ненадолго замолчал. «На моих глазах Берамир пал бездыханным телом в реку, и волны его стали уносить от берега. Я потом попытался бежать из плена, но меня раненым да в беспамятстве бросили подыхать. Когда же я очнулся, рядом был он, живым и уже пробудившимся. Странные вещи ты там говоришь. Получается, что он на твоих глазах умер, а потом восстал?» — переспросил старший. «Да», — кивнул Вернидуб. «Таким среди живых не место. Неужто сгубить не сумел, даже не пытался? Ибо восстал он живым. И первое, что сделал, вылечил меня, избавив от загноившейся раны». Все ведуны переглянулись, с трудом сдержавши потки. Вернидуб же, выдержав паузу, продолжил. «В те дни мне казалось, что я словно с иноземцем из далеких краев говорю, который едва выучил язык, ибо слова он говорил наши, но очень странно, да и постоянно срывался на какую-то иную речь, а порой и не одну. Ты оставался рядом с ним целый год, чтобы присмотреть за ним? Изначально, да, но очень скоро я стал у него учиться». «Ты?» — удивился старший. «Да, и ничего зазорного в том не вижу. Мы слышали о том, что после пробуждения Берамир словно бы забыл свою прошлую жизнь, и ты ему, словно маленькому, все рассказывал да показывал. Это правда?» — кивнул Вернидуб. «Но отчасти. Он забыл многое, но не все, а что-то было как в тумане, и он припоминал, если дернуть за ту или иную ниточку, словно он за это непродолжительное время прожил целую вечность. Значит, это ты его учил, а не он тебя?» — выкрикнул кто-то из ведунов. «Отнюдь нет, это простая болтовня, а не учеба», — резонно возразил Вернидуб. «Я ему наших сокровенных знаний не сообщал, только то, что всем и каждому ведать надобно. Он даже про эту рощу ничего не знает, ибо я не болтал, а вот он оказался настоящим кладезем неисчерпаемых знаний, по-настоящему ценных, важных и нужных. Порой мне казалось, что нет такого вопроса, на который он не знает ответа». «Так уж и нету?» — спросил незнакомый ведун, сидевший недалеко от старшего, и спросил с таким явным и ярким акцентом, словно чужак. Даже ромеи, идущие к славянам на торг, говорили чище. Все, что я спрашивал, он отвечал. Пожал плечами Вернидуб. Даже такие вопросы, на которые ясного ответа, казалось, нету. И порой так отвечал, что лучше бы я его не спрашивал. Ибо я хаем, как говорил сам Беромир, выпадал в осадок. То есть, мое восприятие мира трещало, а порой и ломалось. А я сам терялся. Что же ты его такое спрашивал? Да разное. Даже такие вопросы, как, например, отчего луна то прибывает, то убывает, отчего солнце то греет, то нет, куда оно прячется на закате и отчего утром поднимается с другой стороны, отчего ветер дует, и многое иное, и отчего же луна убывает и прибывает, поинтересовался все тот же незнакомый ведун. Вернидуб рассказал обстоятельно. Он готовился к этому выступлению несколько недель, поэтому и речь свою продумал, и ответы на вероятные вопросы, заранее мысля вывести беседу туда, где он соображает и что-то знает. Поэтому, сразу, как у него спросили, он снял висящий за спиной на ремне достаточно легкий деревянный щит, обожженный с одной стороны, и, используя его как доску по научению Беромира, стал рисовать на нем разные схемки мелом, показывая другим ведунам. Его речь оказалась достаточно шокирующей, резонансной, но главное, он давал способы проверок, если не всего, то многого, и кое-что из сказанного было уже известно всем присутствующим, хотя они и не задумывались о том, что это такое, из-за чего никто не решился начать критиковать или ругать эти слова. Слова ведь выстраивались во вполне стройную картинку, и логически, и практически. Вернидуб же, чтобы закрепить произведенный эффект, пустил по кругу нож, обычный бытовой нож, сделанный ему Беромиром из тигельной стали. Его осматривали, хвалили, удивленно восклицая, а тот незнакомый ведун, что говорил с акцентом, не только искренне восхитился металлом, но и не сдержался в вопросах. А это точно сделал Беромир? Да, на моих глазах. И долго он ковал железо, чтобы так очистить? Вообще не ковал, печь хитрую применил, сказал, что в Индии ее используют, это где-то далеко на юге. Да, на юге, за Парфией, кивнул незнакомец, я бывал там, когда урамеев держали в рабстве. Из Египта корабли торговые туда каждый год отправляются. Вот я на одном из них и был. Такой металл в руках не держал, но видел его. И скажу вам, он безумно дорог. Урамеев не на вес золота, но близко к этому. А он тебе из него простой нож сделал. С ума сойти. Беромир вообще не придавал этому никакого значения. Сделал и сделал. Походя, сказав, что так проще, чем железо выколачивать из шлака по привычному нам обычаю. Невероятно. Просто невероятно. Да, именно так. И я вам всем скажу, Беромир для нас бесценен, добавил Вернидуб. Была бы моя воля, я бы его сюда притащил и запер в этой роще, чтобы оберегать от бед и угроз. Почему же не сделал так? Поинтересовался старший. А как, силой, пробудившись, он стал вельми буйным, смелым. За тот год он двух лосей взял, кабана, стаю волков и медведя, один, где-то копьем, где-то топором, а часть волков вообще забил чуть ли не голыми руками. Против Боряты выходил, что из тихих медведей, да вы его знаете, на копьях поучиться, взяв для того палки, чтобы не убиться и ран тяжелых не нанести. Да только Борята ничего с ним сделать не мог, такого как Беромир только гурьбой набрасываться и вязать, либо усыплять, но это лишено смысла. Здесь мы его по доброй воле не удержим, а клетка он найдет способ либо прервать свою жизнь, либо вырваться. Нет, нет и еще раз нет, так нельзя, не получится. Приказать же ты ему не мог, потому что не ты его пробудил, так, поинтересовался Красный Лист. Разумеется, а кто его пробудил? Мне кажется, что лично боги. Проявление близнецов в нем видно почти сразу. Велес ярче всего из него сочится. Мыслью он и пробудил, сам, и оказывает ему наибольшую поддержку. Кажется, порой, что Беромир даже его воплощение, но это лишь наваждение из-за того, что древний змей постоянно где-то рядом. Впрочем, и Перун не дремлет, порой он еще прячется, но это не должно вводить в заблуждение, громовержец всегда рядом. Впрочем, остальные небесные братья и сестры Беромиру также благоволят, словно они все вместе за ним присматривают, но это просто невозможно, выкрикнул старший. Любой, кто находится рядом с ним, это подмечает. Пожал плечами Вернидуб. Свидетельствую в том, я Красный Лист из тихих медведей. Я навещал Вернидуба и Беромира. Знаю парня с рождения. И свидетельствую. Мальчик словно поцелован богами. Не богом, а богами. Я как-то Мару почувствовал рядом с ним. Так спать не мог. Жуть. А он хоть бы что. продолжил Вернидуб. А он в своих разговорах поминал иные земли? Спросил Вернидуба тот незнакомый ведун, что говорил с акцентом. Постоянно. От державы хани земель Ямато на восходе солнца до кельтов на закате и о землях дальше, за Великим морем, и об иных, о Египте, о Сирии, да о чем только не говорил. Он говорил о кельтах, подался вперед этот человек, да, довольно часто. Он даже большие рода предложил на кельтский манер называть кланами, дескать, ему так удобнее. «Что?» – спросил Вернидуб, видя, как его слушатель поменялся лицом. «Продолжай, что еще он говорил про кельтов? Многое, о друидах, о жатках колесных, об обычае наносить на свои тела узоры краской, имена называл, мало и редко, да я и не припомню их уже, сложные и непривычные, Винатингетерек, Верцингетерикс», – поправил его этот незнакомец. «Тебе знакомо это имя?» «Да, это один из великих вождей былых лет. Он объединил многие кланы кельтов против ромеев, но проиграл. В битве при Ализи закончил за незнакомца Вернидуб. Все так и многие кельты после этого попали под владычество ромеев. А тебе откуда этот Верцин известен?» «Потому что я пришел от остатков одного из кельтских племен, Боев. В годы юности моего прадеда нас выбили из стародавних земель. Все разбрелись кто куда. Наши роды ушли на восход один, но лишь для того, чтобы их стали терзать геты». «Удивительно», — покачал головой Вернидуб. «Кельты тут. Как так получилось, что ты вошел в нашу рощу?» «Потому что я не простой кельт, а друид, ведун, если по-вашему, и был сюда приглашен как почетный гость. Да, когда-то давно и мы тоже вот так собирались в дубовых рощах когда-то. Что привело тебя к нам? Скажи прямо», — кивнул старший, видя определенную нерешительность гостя. «Я уже года три путешествую, подыскивая для остатков моего племени спокойное место. За это время даже ваш язык выучил немного. Эти поиски и привели меня к вам. Ты говорил, что был в ромейском рабстве. Как это случилось? Набег гетов. Меня увели и продали торговцу Ромею, так как я по звездам многое могу сказать. Очень ему это оказалось полезно. Так я и побывал много где, даже в Индии. А как освободился? Сбежал, спас его во время шторма. Он в благодарность отпустил и одарил щедро. Чудно-чудно», — покачал головой Вернидуб. «Еще чуднее слышать о таком человеке, как ваш Беромир. Наши боги отвернулись от нас, нас бьют, наши земли забирают, на наши молитвы никто не отвечает, а ваш новый ведун, великий дар небес, они слабы, раз сообща стоят за одним человеком, но в этом их сила, ибо встали на вашу защиту как один. Беромир и нас к такому призывает, к единению, к выбору верховного правителя и создания крепкой армии», — кивнул Вернидуб, хотя порой его слова услышать сложно. «Говорит чудно, как и мыслит иначе. Чуждо. Его вообще наша жизнь тяготит и злит. Он ведет себя так, словно привык к другой. В этом нет ничего удивительного. Я слышал, что в древности такое случалось, будто человек переродился, но не лишился памяти о былых жизнях», — произнес это друид. «Или боги ему их открыли», — заметил Красный Лист. «Он ведь до того удара и падения в реку был простым пареньком, самым обычным, который, как и многие, далек от знаний». «Ну или так», — охотно согласился друид.